На 13 заседаниях глав правительств, 12 министров иностранных дел были рассмотрены десятки вопросов, обсуждены более сотни проектов различных документов. Сталин, возвращаясь в свой двухэтажный особняк, просматривал шифровки из Москвы, иногда звонил туда по правительственной связи, подходил к окну, садился в кресло и смотрел на парк, красивое озеро, чахлые сосны. О чем думал Сталин, находясь на земле, породивший гигантскую военную машину, с которой он вел 4 бесконечно долгих года смертельную изнурительную борьбу? Может быть, вспомнил, что здесь, на этой земле, родилась идеология, главным жрецом которой уже долгие годы был сам? Может быть, вспомнил пленум ЦК партии в январе 1924 года, когда, выступая в прениях по докладу Зиновьева о международном положении, он заявил, что не поддерживает репрессии против Радека за его ошибки в германском вопросе? Однако Сталин осудил Радека за его курс на союз с германскими социал-демократами, не поняв, что по существу отсюда берет начало одна из его главных ошибочных линий в международных делах. Может быть, объединись коммунисты с социал-демократами, они не дали бы гидре фашизма поднять голову. А репрессии пока преждевременны, их время тогда еще не пришло. Подумав о Радеке, вспомнил его шутку-каламбур, пущенную в 1928 году, когда тот был в Томске в ссылке. Но теперь уже сосланный Сталиным. Шутку эту Сталин ему не простил. Генсеку передали, что в своем кругу Радек сказал: «У нас со Сталиным расхождение по аграрному вопросу. Он хочет, чтобы моя персона лежала в сырой земле, а я хочу наоборот». Правда, за время своей ссылки Радек быстро сменил ориентацию. В сентябре 28 года он прислал телеграмму Сталину с протестом против продолжавшихся арестов и ссылок членов троцкистской оппозиции и с требованием вернуть Троцкого по состоянию здоровья из Алматы. А уже через полгода в своем письме Сталину и в ЦК ВКПБ осудил выступление Троцкого в буржуазной печати. Чем больше лет, тем чаще память обращается к былому. Давно нет Радека. А вот вспомнил же его. Когда-то он в начале 20-х годов занимался германским вопросом. Может быть, Сталин, устав от долгих дебатов с Трумэном и Черчиллем, вспомнил Тельмана, которому он не смог или не захотел помочь. В конце 1939 года Молотов доложил о телеграмме тогдашнего советника полпредства СССР в Берлине Кабулова. Тот сообщал, что к нему в полпредство приходила жена Тельмана. Она, зная о заключенном договоре о дружбе с Германией, просила Москву попытаться вырвать ее мужа из фашистских застенков. О себе она сказала, что у нее никакого выхода нет, ибо она, не имея средств к существованию, буквально голодает. Кабулов заявил ей, как говорится в телеграмме, что мы ничем помочь ей не можем. На глазах ее появились слезы, и она спросила, неужели вся его работа в пользу коммунизма прошла даром? Кабулов повторил ей свой ответ. Советник сообщал, что жена Тельмана просила нашего совета, может ли она обратиться к Герингу с заявлением. Я ответил, что это ее частное дело. Тельман, очень огорченная, ушла. Сталин помнил, что, посмотрев тогда на Молотова, он сказал, подумайте, может быть, нужно помочь жене Тельмана марками. Но никакого радикального решения в отношении Эрнста Тельмана, сумевшего из фашистских застенков передать несколько писем в Москву с просьбами о помощи, не принял. Сталин не хотел лично обращаться к Гитлеру с просьбой, не хотел омрачать договор о дружбе. Хотя, отправив в Германию группу антифашистов, мог вызволить не только Тельмана. Пожалуй, Кабулов был прав, заявив, что это частное дело Розы Тельман. Никаких угрызений совести, как всегда, Сталин не испытывал. О совести, обращенной в прошлое, для него вообще не существовало. Правда, размышляя о Розе Тельман, он вспомнил, что сразу же после победного аккорда войны Берия доложил ему один документ, связанный с вождем немецкого пролетариата. Да-да, он помнил, был такой документ. ГКО товарищу Сталину, уполномоченный НКВД СССР по Второму Белорусскому фронту товарищ Цанава сообщил, что оперативными группами НКВД обнаружены жена Тельмана Роза Тельман, бежавшая из концлагеря и скрывавшаяся в городе Фюрстенберг, и дочь Тельмана Фестер Ирма, освобожденная частями Красной Армии из концлагеря в городе Нойбранденбург. Тельман Роза рассказала, что последний раз видела Тельмана 27 февраля 1944 года в тюрьме города Беутен в присутствии работника гестапо. Он сказал, что его подвергают постоянным пыткам, требуя отказа от своих убеждений. 11 мая 1945 года. Лаврентий Берия.